Глава вторая. Пасифик-стрит, словно тропа из чистилища, вела из нищей низины города на холмы, где высились красивые старинные особняки. Хотя дом у Чалмерсов, построенному в переиначенном на калифорнийский лад испанском стиле, было не меньше полувека, стены его под лучами позднего утреннего солнца сверкали ослепительной белизной. Я пересек двор, обнесенный высокой кирпичной оградой, постучал в окованную железом дверь. Мне открыл слуга в темном костюме с лицом испанского монаха, взял мою визитную карточку и оставил в холле. Огромном, в два этажа высотой, где я сначала почувствовал себя совсем жалким, а потом из духа противоречия большим и значительным. Передо мной белой пещерой простиралась гостиная. На ее стенах яркими пятнами выделялись картины современных художников. От холла гостиную отделяли кованые железные решетки чуть не в человеческий рост, чем не музей. Музейную атмосферу нарушило появление темноволосой женщины, вышедшей из сада. Она держала секатор и ярко-красную розу. Секатор она положила на столик, но розу под цвет ее губ не выпустила из рук. Несмотря на оживленную улыбку, лицо ее выражало тревогу. Я почему-то думала, что вы старше. Я и впрямь старше, просто я молодо выгляжу. Но я просила Джона Тратвелла нанять главу сыскного агентства. В моем агентстве работает всего один человек, я. Других сыщиков я привлекаю по мере надобности. Она нахмурилась. Как видно, у вас не слишком солидное заведение. До Пинкертонов вам далеко. Примечание. Известное сыскное агентство. Конец примечания. Если вы хотите иметь дело с крупной фирмой, вы обратились не по адресу. Да нет же. Мне нужен хороший сыщик, самый лучший. Вам уже доводилось работать на таких... И она указала сначала на себя, потом на холм. На таких людей, как я. Я слишком мало вас знаю, чтобы ответить на этот вопрос. Но ведь речь идет не обо мне, а о вас. Очевидно, мистер Тратвелл, рекомендуя меня, сообщил, что я не новичок. Выходит, я не имею права и вопроса задать. Так, что ли? Наглость сочеталась в ней с неуверенностью. Эта красавица явно вышла замуж, польстясь на деньги и положение в обществе, и боится в любую минуту лишиться всего. Задавайте ваши вопросы, миссис Чалмерс. Она перехватила мой взгляд, посмотрела на меня в упор, словно хотела прочитать мои мысли. Глаза у нее были черные, жгучие и непроницаемые. Мне нужно знать одно. Если вы найдете флорентийскую шкатулку, Джоин Тралвер, наверное, говорил вам про золотую шкатулку. Он сказал, что у вас пропала такая шкатулка. Она кивнула. Предположим, вы ее найдете и найдете человека, который ее похитил. Так вот, остановитесь ли вы на этом? Я что хочу сказать? Вы не побежите докладываться в полицию? Нет. А они что, уже в курсе дела? Они не в курсе. И никто не собирается вводить их в курс, сказала она. Я решила держать все в тайне. Я даже Джону Тратвеллу не хотела говорить о шкатулке, но он чуть не клещами вытянул из меня признание. Впрочем, ему я доверяю. Вроде бы. А мне вы вроде бы не доверяете. Я улыбнулся. Она решила ответить тем же. Потрепала меня по щеке розой и уронила ее на изразцовый пол. Видно, роза сослужила свою службу. Пройдемте в кабинет. Там нам не помешают. Я пошел за ней к великолепной двери резного дуба, К ней вела лестница всего в несколько ступенек. Прежде чем дверь за нами закрылась, я заметил, как слуга подобрал сначала секатор, потом розу.